1 сентября 1944, 3 апреля 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Карл Генрих Якоб Бреннер. Родился 1 мая 1895 года в Мангейме. 3 августа 1914 года поступил добровольцем в армию. В 1915 году произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны. До января 1919 года служил в 10-м полевом артиллерийском полку «Шарнхорст». За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. В январе 1919-апреле 1920 года служил в Бадене в добровольческом батальоне «Восток». Участник Каповского путча. В июле 1920 года уволен из армии. 1 мая 1933 года вступил в НСДАП. Билет номер 3 460 685. Служил в Шуцполиции. 11 сентября 1938 года принят в СС. Билет номер 307 786. С 1 ноября 1941 по 6 февраля 1942 года командующий войсками СС на северо-западе. С 6 февраля по 1 июля 1942 года и в мае-октябре 1944 года командующий полицией порядка ОРПО в Зальцбурге. С января 1943 года Бреннер руководил антипартизанскими операциями в зоне ответственности высшего руководителя СС и полиции Альпенланда, обергруппенфюрера СС Резенера. 15 декабря 1943 года переведен на пост командующего ОРПО на Украине со штаб-квартирой в Киеве. Один из организаторов антипартизанских операций. С июля по сентябрь 1944 года заменял Эриха фон дем Баха на посту командующего формированиями по борьбе с бандформированиями. Руководил действиями 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд», сражавшейся на северном участке Советско-германского фронта. 2 апреля 1945 года сдался частям американской армии. Умер 14 февраля 1954 года в Карлсруэ. Производство во время войны. Полковник полиции. 20 апреля 1939 года. Штандартенфюрер СС. 15 августа 1939 года. Оберфюрер СС. 9 ноября 1941 года. Бригадефюрер СС. Генерал-майор войск СС и полиции. 30 января 1942 года. Генерал-лейтенант полиции. 1 января 1944 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. 15 марта 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 31 декабря 1944 года. Золотой германский крест. 16 июня 1944 года. 3 апреля, 8 мая 1945 года. Штандартенфюрер СС Франц Шрейбер. Родился 8 мая 1904 года. 1 февраля 1933 года вступил в НСДАП. Билет номер 1 934 152. 1 июня 1937 года в СС. Билет номер 281 906. 1 июня 1937 года поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия. В 1939 году командир 3-го штурма. Участник польской и французской кампаний. С 1 декабря 1940 года командир запасного батальона полка СС Германия. 1 марта 1941 года назначен командиром 1-го батальона 9-го горно-егерского полка СС. С 25 июля 1941 года 6-го горно-егерского полка СС, который вошел в состав дивизии СС «Норд». Участвовал в военных действиях на северном участке Советско-германского фронта. С 30 мая 1942 года командир 12-го горнострелкового полка СС той же дивизии. После пленения Бреннера принял командование дивизией и вместе с ней 8 мая 1945 года сдался американцам. Умер 22 февраля 1976 года. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 11 сентября 1938 года. Штурмбанфюрер СС, 4 июля 1941 года. Оберштурмбанфюрер СС, 27 марта 1942 года. Штандартенфюрер СС, 9 ноября 1943 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 26 декабря 1944 года. Золотой германский крест, 19 января 1942 года. Добровольческая дивизия СС «Принц Евгений», СС «Фрайвиллиген дивизион Принц Ойген», получила название в честь принца Франца Евгения Савойского Кариньяна. 18 октября 1663 – 21 апреля 1736 года. С марта 1942 года добровольческая горнострелковая дивизия СС, СС «Фрайвиллиген Гебергсдивизион». С апреля 1942 года добровольческая дивизия СС «Принц Евгений», СС «Фрайвиллиген Дивизион Принц Ойген». С октября 1942 года добровольческая горнострелковая дивизия СС «Принц Евгений», СС «Фрайвиллиген Гебергсдивизион Принц Ойген». С 23 октября 1943 года 7-я добровольческая горнострелковая дивизия СС «Принц Евгений». 7. СС «Фрайвиллиген Гебергсдивизион Принц Ойген». 1 февраля 1942-го, 15 мая 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Артур Мартин Флепс. Смотри 5-й горнострелковый корпус СС. 15 мая 1943-го, 30 января 1944 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Карл Риттер фон Оберкамп. Смотри 5-й горнострелковый корпус СС. 30 января 1944-го, 20 января 1945 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Отто Кум, смотри Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. 20 января, 8 мая 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Август Шмидт-Хубер. Родился 8 мая 1901 года в Аугсбурге. 5 мая 1919 года поступил на службу в 42-й стрелковый полк. В мае-июне 1919 года член добровольческого корпуса фон Эппа. Служил в Рейхсвере, Оберфельдфебель, с 1 ноября 1926 года. 4 мая 1931 года вышел в отставку. Принимал активное участие в деятельности СА, заместителя руководителя группы СА «Хохланд». С октября 1934 года начальник школы СА. 14 мая 1935 года поступил в части усиления СС оберштурмфюрером и получил СС номер 266450, командир 7-й роты 1-го штандарта СС. С февраля 1936 года 1-й роты штандарта СС Германия. В ноябре 1937 года назначен начальником унтер-офицерского училища СС. С мая 1939 года командир 1-го штурмбанна штандарта СС Германия, затем 2-го батальона 11-го пехотного полка СС. В 1941-1942 годах служил в составе дивизии СС «Das Reich». С 14 октября 1941 года командир 11-го пехотного полка СС. В апреле 1942 года переведен в добровольческую дивизию СС «Принц Евгений», командир 2-го горнострелкового полка СС. В ноябре-декабре 1943 года заместитель командира дивизии. С 1 мая 1944 по 20 января 1945 года командовал 21-й добровольческой горнострелковой дивизией СС «Скандербег», албанская номер 1. Последний командир дивизии СС «Принц Евгений». 8 мая 1945 года остатки, понесшей огромные потери дивизии, сдались в Словении советским войскам. Шмидт-Хубер был передан югославским властям. На процессе военного трибунала признан виновным в массовых расстрелах и других военных преступлениях. 16 февраля 1947 года приговорен к смертной казни и 19 февраля 1947 года расстрелян в Белграде. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС. 30 января 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС. 21 июня 1941 года. Штандартенфюрер СС. 20 апреля 1943 года. Оберфюрер СС. 21 июня 1944 года. Бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС. 30 января 1945 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 3 августа 1943 года. 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гейер». 8 СС «Кавалеридивизион Флориан Гейер». Получила название в честь рыцаря Флориана Гейера, около 1490-1525 год. Одного из вождей крестьянской войны 1524-1526 годов. Сформировано в июне 1942 года из кавалерийской бригады СС «Фегелейн». С июня 1942 года носила название кавалерийской дивизии СС «СС Кавалерий Дивизион». С октября 1942 года 8-й кавалерийской дивизии СС, 8 СС кавалерий дивизион, с марта 1944 года 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер. Июнь 1942, август 1942 года, 14 мая, 13 сентября 1943 года, 22 октября 1943, 1 января 1944 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Герман Отто Фегелейн. Родился 30 октября 1906 года в Ансбахе, Франкония. Служил в добровольческом корпусе Росбаха. После демобилизации армии служил в Рейхсвере. В 1925-1926 годах в пулеметных частях кавалерии. 20 апреля 1927 года поступил на службу в баварскую земельную полицию в Мюнхене. 16 августа 1929 года уволился из полиции, кандидат в офицеры. Вступил в НСДАП, билет номер 1 200 158. Пользовался покровительством Вебера, с которым познакомился на почве любви к лошадям. После прихода НСДАП к власти 1 мая 1933 года вступил в СС, билет номер 66 680. С 15 мая 1933 года командир кавалерии группы СС «Юг», позже Оберабшнита СС. С июля 1934 года командир 15-го кавалерийского штандарта СС. С мая 1934 по 31 октября 1936 года 5-го кавалерийского абшнита СС. 16 июня 1936 года назначен Генрихом Гиммлером начальником главной кавалерийской школы СС в Мюнхене. Во время оккупации Польши сформировал первые кавалерийские регулярные части СС. С 22 ноября 1939 по 1 июня 1940 года командир 1-го кавалерийского штандарта СС «Мертвая голова», дислоцированного в Варшаве, участвовал в карательных операциях против поляков и евреев. С 6 декабря 1940 года командир 1-го кавалерийского полка «Мертвая голова». 2 августа 1941 года назначен командиром кавалерийской бригады СС. До 19 марта 1942 года воевал с бригадой на Советско-Германском фронте. Части бригады своим жестоким обращением с партизанами снискали себе недобрую славу. С мая по октябрь 1942 года Фегелейн был инспектором кавалерии и транспортных частей СС и начальником 6-го управления «Кавалерия и транспорт» Главного оперативного управления СС. С 30 сентября 1943 года представитель Рейхсфюрера СС при главной квартире фюрера. В июне 1944 года женился на сестре любовницы Адольфа Гитлера Евы Браун Гретель. Постоянно находился при Гитлере. С 1 января 1944 года начальник 4-го управления Главного оперативного управления. 26 апреля 1945 года Фегелейн незаметно покинул имперскую канцелярию и уехал к себе домой в Берлин-Шарлоттенбург. Обнаружив его пропажу, Гитлер на следующий день отдал приказ арестовать Фегелейна. Доставленный в имперскую канцелярию Фегелейн был лишен чинов и посажен под арест. 28 апреля 1945 года Гитлер получил сообщение из Стокгольма, что Гиммлер искал пути переговоров о мире с союзниками. Впавший в ярость Гитлер приказал арестовать Гиммлера, хотя тот и находился вне зоны досягаемости. За него пострадал Фегелейн, которого Гитлер вызвал к себе и после допроса приказал расстрелять во дворе имперской канцелярии, что и было исполнено в тот же день. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС, 25 июля 1938 года. Оберфюрер СС, 1 декабря 1942 года. Бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС, 1 мая 1943 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, 21 июня 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 2 марта 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 25 декабря 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами, 30 июля 1944 года. Золотой германский крест, 1 ноября 1943 года.